Опять улыбнулся я во все 32 зуба и уверенно встретился взглядом с тренером. «Можно?» Наш диалог слышали разминающиеся неподалеку боксеры, и тут же заржали, когда услышали мою просьбу. Тренер тоже хохотнул и повернулся к рингу. «Эй, Кудимов, тут малец хочет с лучшими тренироваться. Что думаешь?» Спарринг тут же остановился, и вспотевший пацан лет 25 подошел к канатам и забросил на них руки. Взглянул на меня с недоумением и беззлобно ответил. «Да ты чего, Михалыч, что за бред?» «Не бред, встрял я, хочу учиться у лучших». «Так и учись у Михалыча, задохлик». «Я-то тут при чем?» «Ну, я слегка стушевался. В спарринге стоять там, практиковаться». «Послушай, паря, иди-ка ты лучше домой». Ко мне подошел какой-то плотный низкорослый пацан и понебратски положил руку на плечо. Я тут же дернул плечом, скинул его руку и жестко отчеканил. «Не с тобой говорят». «Да ты че, охренел?» Набычился тот, но между нами тут же встал тренер. «Эй, а ну хорош, балаган устроили». Кудимов в это время расхохотался и, не выходя с ринга, прокричал. «А че, Михалыч, парень борзый, пусть подваливает, поставлю его на место». Глава 20. Тренер тяжело вздохнул, взглянул на меня и покачал головой. «Странный ты, хорошо, приходи с утра, но имей в виду, в полную силу драться с тобой я не позволю. Пропустишь пару ударов, переведу в вечернюю группу, сам поймешь». «Это вряд ли», — улыбнулся я и пошел на выход. «Че за бессмертный в натуре? Вот его завтра Леха размажет», — услышал я голос обиженного боксера и покинул зал. Настроение было зашибись. «Так, ну а что дальше?» Поразмыслив, я сел на автобус и доехал до Красной площади, огромного трехэтажного торгового центра, где можно было найти все что угодно. Здесь ежедневно проходили десятки тысяч людей. Надеюсь, тот огромный компьютерный клуб за ночь не закрылся. Забежав в фудкорт, разменял купюру, купил себе стакан колы и хот-дог, который быстро сточил. Стакан жадно опрокинул залпом, несмотря на то, как щипало в горле, просто наслаждался и кайфовал. Тут же купил еще один и отправился в клуб.